так это шрамы на лицах. Знаком отличия у Мэтью был серповидный рубец, начинавшийся над правой бровью и плавно уходящий под волосы. Памятка о битве в лесу с медведем 3 года назад. Ему повезло, что он вообще еще ходит по земле. У Грейтхауза имелся неровный шрам, прорезающий левую бровь и оставленный, как объяснял он обиженным голосом, разбитой чашкой, которую бросила в него третья жена. Бывшая, разумеется. Мэтью никогда не спрашивал, что с этой женой сталось. Но если честно, то у Грейтхауза имелась и коллекция настоящих шрамов. От кинжала наемного убийцы, от мушкетной пули и от удара рапиры. Но все под рубашкой. Они подходили к трехэтажной громаде Сити-Холла, построенной из желтого камня на перекрестке Брод-стрит и Уолл-стрит. Кое-где в окнах горели фонари, поскольку свое дело в городе требовало работы в поздние часы. Вдоль здания стояли леса. На верхушке крыши возводили купол, чтобы флаг Соединенного Королевства был поближе к небу. Интересно, как переживает визг пилы и стук топора у себя над головой городской коронер Эштон МакКеггерс, отлично знающий свое дело и славящийся эксцентричностью. Он и работал, и жил в своем странном музее скелетов и непривлекательных препаратов в мансарде Сити-Холла. А еще Мэтью думал, сворачивая за Грейтхаузом направо и шагая по Уолл-стрит к гавани, что вскоре в куполе будет сидеть раб МакКеггерса Зет, оглядывая копошащийся под ним город и порт. Дело в том, что черный великан любил молча сидеть на крыше, пока мир торговался, ругался, лез из кожи вон и вообще суетился внизу. Еще немного, мимо таверны «Кошачья лапа», налево, и Мэтью понял, куда ведет его Грейтхаус. В середине лета кончилось царство террора Маскера. Убийства в городе прекратились. И если бы Мэтью захотел посетить наиболее вероятное место, где может теперь произойти убийство, то нашел бы его за обшарпанной красной дверью, к которой сейчас направлялся Грейтхаус. Над дверью висела побитая непогодами вывеска, объявлявшая «Петушиный хвост». Окно таверны так часто вышибали дерущиеся посетители, что его просто заколотили досками, в щели между которыми пробивался на Уолл-стрит грязный свет. Из примерно дюжины имеющихся в Нью-Йорке таверн именно эту Мэтью обходил наиболее тщательно. Компания мошенников и высоких карманов, которые считали себя финансовыми мудрецами, вела там жаркие споры о таких важных материях, как цены на свиной студень и бобровые шкуры. А горючим для этих споров служила яблочная бренди. Самая дешевая, мерзкая и крепкая из всех, что когда-либо отравляли человеческий мозг. Мэтью весьма огорчился, увидев, как Грейтхаус отворил дверь и жестом предложил ему войти. Желтый свет ламп рыгнул клубом трубочного дыма, который тут же унесло ветром. Мэтью стиснул зубы. Подходя к зловещего вида двери, он заметил полоску сверкнувшей молнии и услышал грохот кружек сверху, оттуда, где Бог надзирает за этими проклятыми дураками. «Дверь закрой!» — немедленно рявкнул кто-то квакающим басом, будто выстрелила пушка, заряженная картечью из лягушек быков. «Вонь выпустишь!» «Ну, разумеется!» Грейтхаус уверенно улыбнулся, когда Мэтью вошел в едкую вонь зала. «Этого мы допустить не можем!» Он закрыл дверь, и тощий седобородый джентльмен, сидевший в глубине на стуле и безжалостно терзавший хорошую скрипку, немедленно вернулся к этому насилию над слухом. Лягушка-бык с пушечным голосом, стоящий за баром, этого человека звали Лайонел Скелли, его огненно-рыжая борода доставала почти до подола грязного кожаного передника. Вернулся к своему занятию. Наливать в кружки клиентам свежие, если можно здесь употребить это слово, порции продукта разложения яблок. Клиенты смотрели на пришедших рыбьим глазом. «Эй, зырь!» — провозгласил Сэмюэл Бейтер, о котором было известно, что за свою жизнь он откусил пару носов. В дополнение к прочим достоинствам, Бейтер был азартный игрок, бил жену смертным боем и почти все время проводил у дам в розовом доме Полли Блоссом на Петтикоут-Лейн. У него была плоская злобная физиономия и курносый нос драчуна. Мэтью понял, что этот человек либо слишком глуп, либо слишком пьян, чтобы притихнуть в присутствии Хадсона Грейтхауза. «Юный герой, его опекун, пошли с нами выпьем!» Бейтер расклабился и приподнял кружку, из которой плеснул на половице маслянистой коричневой жидкостью. Второй человек в этом «мы» был в городе новой фигурой, прибыл из Англии в середине сентября. Ростом почти с Грейтхауза, мощные квадратные плечи распирают темно-коричневый сюртук. Свою треуголку цвета бродвейской грязи он снял,